Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Рубикона, Джона, Человека X, Нирача и Аншторма за поддержку на Patreon. 763. Глава 757. Паника в Сунагакуре. 763. Глава 757. Паника в Сунагакуре. Немедленно позовите сюда детей Казекаги. Услышав мрачный тон Газы, Ниндзянбу, доставивший свиток, мгновенно исчез. Оставшиеся члены совета почувствовали дурное предчувствие. Они быстро схватили свиток и принялись читать. Каждый из них был потрясен до глубины души. Саджа потрясенно пробормотал. Как такое возможно? Орочимару предал нас и убил расу. Он использовал нас как марионеток. Рюса пробормотал. И только 233 ниндзя возвращаются с Баки. Мы отправили в Канаху 858 ниндзя. Он не знает, выжили ли остальные. И Канага добавил. Судьба детей Казекаги тоже неизвестна. Джосики дрожал от страха. Он взглянул на других членов совета и спросил. Значит ли это, что мы не только потеряли нашего лидера, но и лишились более 600 наших элитных ниндзя, и, возможно, даже нашего джинчурики. Тишина окутала комнату, никто ему не ответил. Через несколько секунд Газа вздохнула и сказал, «Не спешите с выводами и не предполагайте худшего сценария». Баки сказал, что Гаара и его брат с сестрой сбежали раньше, так что они, возможно, спаслись. Просто мы не можем связаться с ними, пока они не вернутся или не встретятся с Баки. Аналогично, Баки оценил число погибших всего лишь примерно в 300. Об остальных он просто не знает. Возможно, большинство из них тоже спаслись. Остается только надеяться на лучшие. Таджура немедленно ответил. Что значит на лучшие? Казекаги мертв. Мы проиграли войну. Это уже худший сценарий. Тишина вновь окутала комнату. В отличие от остальных, Совет Песка прекрасно знал причину нападения. Экономика Суны была в руинах. Хотя они никогда не были экономическим гигантом, их положение постоянно ухудшалось в последние десятилетия. На то было несколько причин. Во-первых, они понесли огромные потери в Третьей Великой войне ниндзя. Со временем они бы восстановились, как и после предыдущих Великих войн, но была одна большая проблема. Из-за своих потерь им пришлось заключить союз с Канахой. Хотя поначалу союз был для них выгоден, они вскоре осознали серьезную проблему. Из-за их союза с Канахой и того факта, что Даймё Ветра был недоволен руководством Суны, Канаха стала получать большинство миссий, которые иначе достались бы им. Со временем, когда люди осознали, насколько эффективна Канаха в выполнении миссий, эта тенденция только ухудшилась для Суны. В результате Суна была лишена возможности полностью восстановиться. Что еще хуже, Канаха тайно предприняла шаги по дестабилизации западной части страны Ветра, выставляя расу и Суну плохими правителями. Это еще больше увеличило разногласия между Даймё Ветра и руководством Суны, в то время как обычные жители страны Ветра также стали смотреть на Суну с подозрением. Поскольку Суна не имела никаких доказательств против Канахи, и учитывая, что Канаха эффективно выполняла миссии, Суна не могла даже обвинить Канаху. Если бы они это сделали, люди стали бы еще более подозрительными. В результате Суне нужно было, чтобы это внезапное нападение прошло успешно, чтобы изменить ситуацию. Пока их внезапное нападение работало, они могли использовать богатство Канахи для стабилизации своей экономики. Даже если бы они не смогли этого сделать, нападение на Канаху разорвало бы их союз. В результате люди в стране Ветра были бы вынуждены отдавать миссии Суне вместо Канахи. Конечно, это вызвало бы большое недовольство среди людей в стране Ветра, но была бы огромная разница по сравнению с разрывом союза без нападения на Канаху. Суна просто напала бы на Канаху и убила Хирузина вместе с сотнями ниндзя Канахи. В таких обстоятельствах даже Даймё Ветра оказался бы под сильным давлением и стал бы послушным, не говоря уже о других знатных людях и простых гражданах. Никто не посмел бы выразить свое недовольство или что-либо предпринять. Кроме того, потери Канахи искусили бы Кума и Ива, вынуждая Канаху развернуть свои силы против этих двух великих деревень. Они не только не смогли бы отомстить Суне, но и не смогли бы должным образом выполнять миссии из-за развертывания своих сил. В результате люди в стране Ветра, а также в близлежащих странах были бы вынуждены отвернуться от Канахи и искать помощи у Суны. Не говоря уже о том, что если Кума и Ива вторгнутся в Канаху, то Суна могла бы присоединиться, чтобы тоже получить выгоду. Они также могли бы начать полномасштабное вторжение и аннексировать страну Рек и некоторые части страны Огня, пока Коноха была занята борьбой с Ивайкума. К сожалению, реальность оказалась крайне жестокой. Они не только не выиграли, но вместо этого потерпели полное поражение. Когда члены Совета молча переглянулись, они поняли одно. Сунагакури столкнулась с величайшим экзистенциальным кризисом. Если они не справятся должным образом, останется всего 4 великие деревни. Рюса немедленно сказал, нам нужно отозвать наши патрульные отряды. Газа быстро возразил, нет, это было бы безумием. Нам нужно сделать гораздо больше. Отправьте им приказ начать расставлять ловушки. И нам нужно отправить сотни отрядов, чтобы превратить страну ветра в одну смертельную ловушку, как мы делали это во время предыдущих великих войн. Баки не знает, что произошло после его отступления. К счастью, у нас все еще есть несколько шпионов в Коноха. Следующий шаг Коноха будет зависеть от того, что произошло в битве между Орочимару и Третьим Хокаге. Если Третий Хокаге проиграл, то у нас еще есть надежда. В противном случае, нам нужно готовиться к полномасштабной атаке Коноха. Полномасштабная атака Коноха. Члены совета немедленно повернули головы и увидели, как в комнату вошли Эбиза и Чиё. Они быстро передали им свиток. Как и остальные члены совета, они были потрясены его содержанием. Через пару минут молчания Эбиза пробормотал. «Какая ужасная ситуация!» Чиё добавила. «Я тогда говорила, что нам не нужно заключать союз с Конохой. Они бы не посмели ступить в пустыню. Но никто меня не послушал. А теперь вы доверились такой змее, как Орочимару». Она покачала головой в разочаровании, чем вызвала гнев у нескольких членов совета. К сожалению, им пришлось проглотить свою гордость из-за критической ситуации, в которой они оказались. В отсутствие расы им отчаянно нужна была Чиё, чтобы та взяла на себя инициативу. К счастью для них, Эбиза сказал, «Сестра, бессмысленно жаловаться на это. Нам нужно разобраться с этой ситуацией». Совет быстро составил планы по подготовке к вторжению Коноха. Саджа сказал, «Самое первое, что нам нужно обеспечить, это чтобы новости о смерти Казекаге не просочились. Наши ниндзя запаникуют, когда узнают о наших потерях». Однако Таджура немедленно ответил, «Это не сработает. Не забывайте, что Даймё Ветра также был на экзамене на Чунина. Он скоро проинформирует других в столице Ветра, и новости распространятся независимо от того, что мы сделаем». Эбиза ответил, «Это может быть правдой, но мы все равно должны сдерживать новости, пока не поймем все, что произошло в Коноха. Тогда мы сможем решить, как это объявить». Все согласились с его словами и продолжили планирование. В течение пары часов 700 отрядов были отправлены из деревни. Они отвечали за расстановку ловушек по всей пустыне, чтобы задержать любую приближающуюся армию. Еще 300 отрядов были развернуты для обеспечения важных оборонительных позиций, а 100 отрядов переместились в западную часть страны, чтобы предотвратить дальнейшие дезинформационные кампании со стороны Коноха. Кроме того, они начали создавать элитные засадные отряды. Хотя жители Сунагакури не знали, что происходит, все напряглись. Они поняли, что должно произойти что-то ужасное. Пока ниндзя Суны были развернуты, Суна получила еще несколько сообщений. Они были от шпионов Суны в Коноха. Совет немедленно собрался и просмотрел новые свитки. Немедленно облегчение появилось на лицах нескольких членов совета. Рюса сказал, хотя он не мертв, Третий Хокаге тоже ранен, как и эта змея. Однако мы до сих пор не знаем масштаба их ранений. Газа добавил, да, это важная часть. Если Третий Хокаге тяжело ранен, то Коноха не будет атаковать нас безрассудно. Хотя Кума понесла большие потери, Рейкаге воспользуется любой возможностью, которую предоставит им Коноха. Саджа согласился. Да, нам нужно установить связь с Кумагакури. Если Коноха нападет на нас, мы сможем заманить их глубоко в пустыню и дать Кума возможность атаковать Коноху. Это вынудит Коноху отказаться от нападения. Внезапно раздалось фырканье, и все обратили взгляды на Чиё. Не глядя ни на кого, она спросила. Вы ничего не забыли? Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Даккара, Бернарда, Брэндону, Уиллу, Ракхову, Кристиану, Чиндаве, Джагу, Чарльзу, Гу, Сагерату и Марвину за поддержку на Patreon. 764. Глава 758. Недоразумения могут быть ужасающими. 764. Глава 758. Недоразумения могут быть ужасающими. Вы ничего не забыли? Члены совета Суны недоуменно уставились на Чио. За последние несколько часов они обговорили все возможные варианты. И все же Чио задала такой вопрос. Видя, что ни у кого нет ответа, Чио вздохнула и произнесла. «Кажется, вы забыли, что Орочимару был учеником Хирузина». Ее заявление вызвало еще большее замешательство. Рюса спросил, какое это имеет отношение. Глаза Рюсы расширились от ужаса, когда он осознал нечто страшное. Его выражение лица было невероятным. Точно такими же были лица других членов совета, которые наконец-то поняли, на что намекала Чио. Таджура испуганно пробормотал. «Вы хотите сказать, что...» Саджа пробормотал. «Как такое возможно? Это все была уловка? Мы так сильно попались на уловку Конохи». Чио ответила. «Кто знает, возможно, только лидеры Конохи. В любом случае, мы не можем игнорировать возможность того, что это ловушка для нас». Газа задумчиво произнес. «Вы правы, мы совершенно упустили это из виду. Возможно, Орочимару никогда не предавал Конаху. Напротив, это все было спектаклем, чтобы заманить и ослабить нас. Вероятно, они почувствовали нашу обеспокоенность и послали Орочимару в качестве приманки. Даже несмотря на то, что наши шпионы доложили о ранениях третьего Хокаге и Орочимару, они не видели их лично. Оба могут просто притворяться». Рюса тут же спросил. «Но зачем им это? Зачем им нужно было продолжать притворяться после убийства Кадзекаге? Даже если предположить, что они хотели убить больше наших ниндзя, почему они не перестали притворяться и не погнались за Баки и его отрядами? Разве это не ослабило бы нас еще больше? И почему они притворяются ранеными прямо сейчас?» Таджура потрясенно ответил. «Все просто. Их цель не только мы. Недавно Кумагакури понесла огромные потери. Почти 1000 их элитных ниндзя убиты или пропали без вести. Если не брать в расчет потерю нашего лидера, то их потери даже больше, чем у нас. Нет сомнений, что за этими событиями стояла Коноха. Кума будет охвачена яростью и жаждой мести. Притворяясь слабыми, они дают Кума несуществующую возможность. Их настоящая цель – не мы, а Кумагакури. Это невероятно, как ни посмотри, как и ожидалось от подонков из Конохи. Сначала они убили Кадзекаге и ослабили нас. Затем они притворяются слабыми и заманивают Кума. Как только Кума попадет в их ловушку, они набросятся на них изо всех сил. А поскольку мы ослаблены и прячемся, Кири занята гражданской войной, а характер Цучикаге не позволит, никто не сможет вытащить Кума из беды. Тишина вновь окутала комнату. Кроме Чио и Эбиза, все были потрясены глубиной планов Конохи. И хотя это было всего лишь предположение, каждый верил, что это правда. Спустя некоторое время Джосики вслух поинтересовался, стоит ли нам предупредить Кума. Таджура резко оборвал его. «И что тогда? Позволим Конохи расправиться с нами, пока Кума его просто смотрит. Рейкаге, хоть и импульсивен, не дурак. Конохи придется напасть на нас, чтобы спровоцировать атаку Кума. Пусть они сражаются друг с другом. Даже если Кума проиграет, они нанесут Конохи значительный урон. Это будет нашим шансом восстановиться». Все подсознательно кивнули, но Эбиза вдруг спросил. «Все это хорошо, но что, если Кума не нападет на них? Вы уверены, что наших ловушек и засад будет достаточно, чтобы помешать Конохи добраться до нас?» Все обратили взоры на Эбиза. Рюса спросил, что вы имеете в виду? Разве мы только что не обсуждали планы? Эбиза объяснил, да, обсуждали, но мы не учли, что Орочимару все еще может быть верен Конохи, да и этой дополнительной информации у нас не было. Эбиза указал на свитки, присланные шпионами. Он продолжил, теперь уже совершенно очевидно, что тот, кто устроил хаос на Западе, был никто иной, как Судзуки Фуджин. И, согласно вашим предположениям, человек, напавший на Кума, это никто иной, как Хатаки Какаши. Таким образом, у Конохи уже есть два ниндзя, способных действовать независимо, и оба они могут выслеживать наши отряды по одному, легко заставляя нас терять сотни ниндзя. Независимо от того, делают ли они это просто для увеличения наших потерь или чтобы проложить путь своей основной армии, нам придется очень тяжело. Я ничего не говорил раньше, потому что мы еще могли что-то сделать, чтобы задержать их, но эта новая информация значительно усложняет для нас ситуацию. У Судзуки Фуджина есть летающий призыв. Он может на нем пролетать через наши огромные пустыни и атаковать нас по своему желанию. Мы даже не сможем отследить его перемещение. Он также мог бы переправлять элитные отряды через пустыни и атаковать наши ключевые оборонительные пункты. Не говоря уже о том, что он сам запечатал третьего Кадзекаге и четвертого Кадзекаге. И хотя ему помогали другие ниндзя, нет сомнений, что он достаточно силен, чтобы в одиночку сразиться с четвертым Кадзекаге даже в пустыне. Это повышает сложность его остановки на несколько порядков. Только это уже было бы проблематично, но если мы еще добавим Орочимару, то все станет хуже. У него опыт двух войн, и он крайне опасен на поле боя, как и его призывы. Его змеи могут атаковать из-под земли, пока Фуджин атакует с воздуха. Учитывая то, что Хатаки Какаши сделал в Кума, насколько вы уверены, что наши ниндзя смогут остановить их троих? И я еще даже не учел Дзюцу и Датинси. Ни у кого в комнате не было ответа. Чиё вздохнула и пробормотала. Значит, даже пустыня больше не безопасна? Таджура тут же спросил. А что насчет вас, старейшина Чиё? Вы могли бы остановить их? Чиё усмехнулась и дразняще спросила. Хотите, чтобы старая леди отправилась на поле боя? Члены совета Суны тут же почувствовали себя неловко. Эбиза покачал головой и сказал. Сестра тоже не сможет их остановить. Все трое чрезвычайно грозные и находятся в расцвете сил. Не стоит их недооценивать. Таджура неохотно пробормотал. Это значит, что мы можем рассчитывать только на Кума. Однако Эбиза покачал головой и сказал. Нападение Кума вовсе не обязательно будет означать, что Конохе придется отсюда отступить. Таджура нахмурился и спросил. Что вы имеете в виду? Разве им не потребуются ниндзя Эсран? Его глаза расширились, когда он внезапно осознал. Газа ахнул. Точно, даже без них у Конохи все еще есть третий Хокаге и два Саннина. Им не нужны они, чтобы противостоять раненой Кума. Эбиза добавил. Вы забываете еще об одном человеке. Мы до сих пор не знаем, чем занимается Шимура Данза, Шиноби Тьмы. Его рука определенно замешана в такой схеме. Именно это делает ситуацию еще более ужасающей. Нам нужно изменить нашу стратегию, чтобы учесть эти факторы. Все кивнули в знак согласия и принялись размышлять. Саджа сказал, поскольку у них такие устрашающие возможности, защита важных объектов довольно бессмысленна, так как они станут для них легкой добычей. Мы должны оставить только один отряд в каждом из этих мест и сосредоточить наши силы внутри деревни. Рюса добавил, наши засады тоже придется изменить. Пока мы не получим известия о входе армии Конохи в страну ветра, мы должны держать наши засадные отряды в тайне. Таким образом, эти трое никого не найдут для атаки. Были обменены другие идеи и составлены новые планы. Поскольку они не могли противостоять врагу в открытую, они решили избегать боя, пока Конохи не отправит армию в их страну. Конечно, понимая, насколько ужасной была их ситуация, они стали более открыты к дипломатическим решениям, даже если им пришлось бы пойти на некоторые компромиссы. Пока Совет Суны обдумывал новые планы, Киригакури получала сообщение от своих шпионов в Конохе. Подчиненные 4-го Мизукаге были удивлены произошедшими событиями, но не уделили им особого внимания, за исключением одного аспекта. У них были полные руки работы с повстанцами. В отличие от них, повстанцы внимательно следили за новостями. Мэй подумала, у него летающий призыв. Вот почему он смог добраться до нас так быстро. Ао сказал, подумать только, Конохе будет атакована своим бывшим ниндзя с ранга и союзником. Вздох альянса слишком хрупкий. Без союза между ними ситуация быстро дестабилизируется. Мэй ответила, не совсем. Хотя Конохе и предали, похоже, они были очень хорошо подготовлены. За исключением своего Хокаге, они едва ли понесли какие-либо потери. По сравнению с ними, Сунаята потеряли слишком много. Это запугает любого, кто планирует на них напасть. Если только Кума, Ива и Суна не смогут объединиться, они не нападут на Конохе. Однако, как вы только что сказали, альянсы слишком хрупки. Ао ответил, это правда. Он перевел взгляд на доклады и сказал, тем не менее, этот мальчишка стал слишком свирепым. Подумать только, он мог бы сразиться со столькими сильными ниндзя и в одиночку уничтожить более 300 элитных ниндзя. Мэй усмехнулась и сказала, да, он вырос в настоящего мужчину. Надеюсь, нам не придется встретиться на поле боя. Ао согласился. Хотя некоторые типы врагов были проблематичными, тот тип, что мог за долю секунды уничтожить сотни элитных ниндзя, был самым ужасающим. Они могли выбить огромную часть их сил и сильно ограничить их передвижение. Мэй сказала, в любом случае, у нас есть важное дело на повестке дня. Дзю Цуэ Датинси. Ао кивнул, понимая, на что она намекает. Ха-ха-ха-ха. За тысячи километров от страны воды в одной из комнат раздался смех. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Серхия, Лазелизард, Эшфилда, Сейфера и Джоанну за поддержку на Patreon. 765. Глава 759. Цель Кума. В отличие от Сунэйкири, у Ивай Кума не было шпионов в Канахе. Поэтому они получили сообщение о нападении на несколько часов позже. Как только Анаки просмотрел свиток, он разразился громким смехом. Курацучи взглянула на отца и посмотрела ему в глаза, словно спрашивая. Дедуя наконец впал в маразм, смех Анаки внезапно оборвался, и он вскрикнул от боли. «Ой, моя спина!» Я снова ее потянул. Кицучи вздохнул и помог Анаки подняться, пока Курацучи спрашивала. «Дедуля, что там в свитке?» Анаки ответил. «Это довольно забавно. Взгляните». Кицучи и Курацучи прочитали свиток, и их глаза в шоке расширились. Кицучи пробормотал. «Значит, Суна наконец предала Канаху». Курацучи добавила. «И не только. На них напал еще и ученик третьего Хокаге. Канаха какая-то странная». Анаки сказал. «Теперь все ясно. Канаха должна была знать о предательстве Суны и ожидала нападения. Именно поэтому они нанесли превентивный удар по Кума, чтобы та не смогла воспользоваться их слабостью, как и ожидалось от Хирузина и Данза». Кицучи кивнула и спросил, «Стоит ли нам воспользоваться положением третьего Хокаге?» Анаки фыркнул. «Воспользоваться? Вы тот же отчет читали, что и я. Они победили Суну и Звук с минимальными потерями. Пусть Хирузин и ранен, у них все еще есть Джирая и Сузуки Фуджин. Не говоря уже о том, что в этих отчетах нет упоминания о Данзе и Цунаде. Канаха все еще очень сильна». Курацучи нетерпеливо спросила, «Так почему вы смеялись?» Анаки объяснил, «Разве вы не видите, за короткий промежуток времени каждая скрытая деревня понесла тяжелые потери? Кири постоянно теряет людей из-за своей гражданской войны, и их состояние хуже, чем было в конце Третьей Великой Войны Шиноби. Кумагакури потеряла почти 1000 элитных ниндзя и свое достоинство несколько недель назад, а теперь Суна не только лишилась сотен элитных бойцов, но и своего лидера, а также единственного оставшегося ниндзя ранга С из их молодого поколения. Хотя потери Канахи невелики, они все равно должны превышать сотню. Что еще важнее, Хирузин находится в неизвестном состоянии. Если он умрет, это будет великолепной новостью. Ха-ха-ха». Анаки успокоился и продолжил. «Что определяет превосходство деревни в Великой войне, так это подготовка, которую она проводит между великими войнами. Наш прогресс был изрядно замедлен. Первым серьезным ударом для нас стала гибель почти 50 джоунинов под вашим командованием, Кицучи». Воспоминания о той ужасной миссии всплыли, и Кицучи почувствовал себя подавленным. Анаки продолжил. «Позже мы потеряли Хана вместе с Пятихвостым. Я до сих пор не уверен, как он пропал и кто выступил против него. Один из наших самых многообещающих молодых бойцов стал отступником, и мы потеряли огромную часть нашей шпионской и разведывательной сети. Таким образом, наша подготовка значительно отстала. Хотя мы все еще чувствовали себя лучше, чем Кири и Суна, мы значительно отставали от Канахи и Кума. Однако недавние потери Кума намного превосходят наши собственные. Что касается Суны, то они отброшены назад почти на десятилетие. Их состояние может быть даже хуже, чем у Кири. И теперь Канаха тоже понесла некоторые потери. Смерть или недееспособность Хирузина – гораздо более сильный удар, чем наша потеря Хана. Мы наконец-то можем расслабиться и сосредоточиться на подготовке наших сил к войне. Дуэт отца и дочери был удивлен ходом мыслей Анаки. В отличие от других, Анаки даже не допускал мысли о том, чтобы воспользоваться минутной уязвимостью Канахи. Напротив, он прекрасно понимал, что уязвимость – это лишь фасад. Тот, кто попытается ею воспользоваться, сильно обожжется. Вместо этого он сосредоточился на подготовке к следующей великой войне Шиноби. Курацучи с любопытством спросила, что теперь, больше ничего не произойдет? Анаки ответил, все зависит от Канахи. В обычных обстоятельствах Эй поступил бы нетерпеливо. Однако Канаха уже позаботилась о том, чтобы он не смог сделать ход. Если Канаха ничего не предпримет, то этот вопрос здесь и закончится. Если они вторгнутся, это может предоставить Кума возможность для выгоды. Тогда мы сможем решить, что делать. Однако я не думаю, что Коноха будет настолько глупа, чтобы это сделать. В конце концов, Сунагакури пострадала больше, чем Коноха. Это уже большая победа для них. Вероятно, они займутся дипломатией. Если это не удастся, то они либо нанесут символический ответный удар без реального содержания, либо проведут несколько спецопераций, чтобы нанести Суне еще больший ущерб и заявить о победе. Кицучи кивнул, а Куроцучи немного подумала, прежде чем вздохнуть. Скучно. Анаки вздохнул, видя неопытность своей внучки, и начал ее поучать. Кицучи подождал, пока он закончит, прежде чем серьезным выражением лица сказать: «Тем не менее, у нас есть проблема». Анаки тоже внезапно стал серьезным, ошеломив Куроцучи, которая замолчала. Анаки сказал: «Орочимару воскресил мастера Му и даже первого лорда. Этот змей, должно быть, осквернил их могилы». У всех были торжественные лица, когда они осознали серьезность ситуации. Анаки пробормотал: «Техника дотенсей была известна тем, что позволяла получать информацию от мертвых. Она расстроила большинство наших планов во время Первой Великой Войны Шиноби, дав Конохе огромное преимущество, несмотря на их шаткое положение. Поскольку он воскресил моих предшественников, Орочимару, должно быть, получил много нашей информации. Хуже того, он, похоже, повысил их боевые способности. Он мог бы поднять целую армию, просто украв ДНК наших мертвых ниндзя». Глаза Куроцучи расширились. Она подумала: это невероятно и отвратительно одновременно. Даже будучи ниндзя-отступником, Орочимару мог быстро собрать мощную силу, используя только эту технику. Анаки немного подумал, прежде чем вздохнуть: нет выбора. Усильте охрану вокруг кладбища и проверьте, не были ли их мертвые тела осквернены. Он на мгновение замолчал, прежде чем продолжить: если Орочимару способен воскрешать мертвых, сохраняя их силу, мы не можем рисковать, просто охраняя кладбище. Возможно, нам придется кремировать тела всех элитных джоунинов и более сильных ниндзя. Что вы сказали? Прогремело и в своем кабинете. В отличие от Анаки, который наслаждался, Эй был в ярости. Он спросил: этот змей воскресил моего отца? Мабуи спокойно ответила: так сказано в свитке. Эй выругался: чертов змей. Нам пришлось перегруппировать силы из-за Конохи и Акура, а он воспользовался моментом. Мабуи, отдай приказ еще раз усилить охрану кладбища. Нам больше не нужны шныряющие тут змеи. Мабуи кивнула и немедленно вышла. Даруи еще раз взглянул на свиток и сказал: подумать только, Суна действительно напала на Коноху и заплатила такую высокую цену. Их прежняя просьба о сотрудничестве против Конохи была искренней. Эй фыркнул: возможно, это было искренне, но крайне глупо. Они не только потерпели сокрушительное поражение, но и потеряли своего Казекаге. Си согласился: верно, вся эта война кажется хитроумной схемой. Из отчета следует, что скорее Коноха атаковала их, а не наоборот. В то время как Казекаге погиб, Хокаге и Орочимару получили лишь ранения, и степень этих ранений не ясна. Эй кивнул, но Самуи спросила: однако, если Орочимару и Коноха работали вместе, почему они убили так много ниндзя звука? Разве они не должны были быть союзниками? Вопрос Самуи заставил всех глубоко задуматься. В конце концов, зачем Конохе убивать более сотни союзных ниндзя? Глаза Си расширились, когда он сказал: возможно, это была жертва. Все посмотрели на Си, пока он объяснял: если бы так много ниндзя звука не погибло, все бы заподозрили Орочимару и Коноху в сговоре. Нет, это было бы предельно ясно. Однако, убив столько ниндзя звука, они меньше вызывают подозрений. Полагаю, Коноху было недостаточно просто загнать Суну в ловушку. Они хотят заманить кого-то еще. Глаза Си были устремлены на Эя, когда он произнес последнее предложение. Все сразу поняли, что Коноха, возможно, хотела использовать безрассудство Эя, чтобы заманить в ловушку Икума. Выражение лица Эя потемнело, когда он сказал: конечно, они хотят нанести нам еще больше урон. Возможно, они даже нападут на Суну, чтобы создать фальшивую брешь и заманить нас. Неважно, мы не будем нападать на Коноху. Вместо этого сосредоточимся на Орочимару. Этот змей посмел осквернить моих предков. У нас есть идеальный предлог, чтобы преследовать его. Посмотрим, что сделает Коноха, когда я его убью. Эй посмотрел на Си и спросил: как продвигается расследование в стране Риса? Си ответил: Мы нашли несколько скрытых баз и вычислили еще несколько мест. Однако очень трудно сказать, какая именно база является убежищем Орочимару. Если мы нападем, это может его спугнуть, и он либо сбежит, либо устроит нам ловушку. Эй ответил, конечно, убить его будет нелегко, и я не могу свободно передвигаться из-за Акура. Продолжайте следить за ситуацией, мы должны будем убить его с первой попытки. Си кивнул, в отличие от Ива, Кума не кремировала своих мертвых. Суна поступила так же, но по-другому. Вместо кремации мертвых они начали устанавливать всевозможные ловушки на своих кладбищах, чтобы поймать Орочимару, если он снова появится. Вскоре это должно было стать запретной зоной для других в Суне и третьим по защищенности местом среди стран стихии. С другой стороны, Кири не была уверена в своей способности защитить своих мертвых от Орочимару посреди войны. Обе фракции приняли то же решение, что и Анаки. Малые деревни также были весьма шокированы развитием событий. Они немедленно забеспокоились о возможности начала следующей великой войны Шиноби. Тем временем силуэты нескольких ужасающих ниндзя появились в пещере. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Патреоне можно читать на 50 глав вперед. Спасибо БП, Пайнман и Казуха 02 за поддержку на Патреоне. 766. Глава 760. Искусство дипломатии. В тускло освещенной пещере мерцали и возникали призрачные тела, стоящие на зловещих пальцах массивной статуи гида. Их формы искажались под пристальными взглядами членов Акацуки, устремленными на Нагата. Пхидан тут же недовольно проворчал, что на этот раз мы уже захватили второго джинчурики. Нагата ответил, не совсем. Однако произошло кое-что интересное. Все проследили за его взглядом и посмотрели на Зицу. Белый Зицу доложил, на Коноху напали Сунагакури и Атагакури полдня назад. Это была весьма шокирующая битва. Сосари усмехнулся и произнес, значит, они наконец-то разорвали этот нелепый альянс. Долго же им это потребовалось. А что насчет Орочимару? Он тоже появился, как его напарник. Сосари прекрасно знал, что Орочимару возглавлял Атагакури. Белый Зицу ответил, да, он был главным нападавшим. Его методы оказались весьма устрашающими, как и ожидалось от легендарного Саннина. Возможно, хорошо, что ты не нашел его, Сосари. Боюсь, чтобы одолеть его, понадобится не одна группа. Сосари нахмурился, но прежде чем он успел ответить, Итачи спросил. Итак, Коноха проиграла? Черный Зицу ответил. Наоборот, третий Хокаге, сила, с которой следует считаться, несмотря на его преклонный возраст, и Коноха была готова к их нападению. Дейдара пожаловался, перестаньте нагнетать интригу и просто расскажите, что произошло. Белый Зицу проинформировал Акацуки о событиях в Конохе. Несмотря на их отчужденность и высокомерие, почти все были шокированы произошедшим. Излишне говорить, что больше всего их потрясло улучшение дзюцу и датинси. В конце концов, если бы Орочимару воскресил дюжину мертвых Каге против них, они оказались бы в крайней опасности. Забудьте о победе над ним, даже побег был бы проблемой. Единственными, кто все еще был уверен в своих силах против него, были Нагата, Итачи и Хидан. Кисами пробормотал, невероятно, несмотря на столкновение с дюжиной шиноби С-ранга, третий Хокаге все же запечатал их и одолел Орочимару. Насколько серьезны их ранения, черный Зицу ответил, я не уверен. Золотая и железная пыль покрывала барьер на завершающих этапах битвы, поэтому моим клонам было трудно что-либо разглядеть. Я даже не знаю, какое дзюцу третий Хокаге использовал, чтобы запечатать воскрешенных ниндзя и одолеть Орочимару. Однако после битвы он потерял сознание, и ему потребовались жабий мудрец Джирая и призрачный мечник Фуджин, чтобы спасти его от подчиненных Орочимару. Кроме того, он, похоже, еще не появлялся на публике. Так что можно с уверенностью сказать, что его ранения серьезны. Орочимару тоже выглядел странно. Из того немногого, что смогли разглядеть мои клоны, его руки, казалось, были парализованы. Судя по его ярости, эта травма будет нелегко заживать. Клоны Зицу следили за ареной и другими местами, атакованными ниндзями Сунагакури и Атагакури. Однако они не могли подойти слишком близко. При всей их скрытности, ниндзя клана Хьюга обнаружили бы их, если бы они стали слишком активными. Поэтому они не смогли хорошо рассмотреть происходящее, Когда третий и четвертый казекаги начали защищать барьер, даже после окончания войны Коноха находилась в состоянии повышенной готовности, так что клоны Зицу не могли вести расследование. Хидан усмехнулся и произнес: «Если и Хокаге, и Орочимару ранены, то это может быть хорошим шансом похитить Джинчурики Девятихвостого и убить Орочимару одновременно». Нагата тут же возразил ему, сказав: «Девятихвостый зверь сильно отличается от других хвостатых зверей. Статуя Гида не может поглотить его сразу. Сначала нам нужно запечатать более слабых хвостатых зверей». Конан добавила: «Даже если бы мы могли это сделать, нападать на Коноху сейчас было бы глупо. Как только Коноха лишится своего Джинчурики, другие деревни станут опасаться нас и могут сотрудничать с Конохой, чтобы уничтожить нас. И хотя они не смогли бы этого сделать, действовать намного легче, когда они не досаждают нам. Нам удалось заполучить Джинчурики Пятихвостого, потому что он жил за пределами Ивагакури в изоляции, и мы знали, что Ива скорее скроет эти новости, чем позволит другим узнать об их слабости. В следующий раз, когда мы предпримем шаг, нам придется захватить нескольких Джинчурики одновременно, прежде чем великие деревни осознают наши мотивы». Хидан раздраженно фыркнул, в то время как несколько других кивнули. Однако Белый Зицу вдруг произнес: «Думаю, вы немного забегаете вперед. Хотя Хокаге и ранен, Коноха по-прежнему очень сильна. И хотя они сокрушили Сунагакури и Атагакури, лишь двое из их лучших ниндзя выложились на полную. Пока третий Хокаге сдерживал Рачимару, Сузуки Фуджин в одиночку перебил более 300 ниндзя и подавил Хатаки Сакума, Кагую Широгане, Джуза, Забузу, Каминари и Хаку, ниндзя скепки Гинка и Льда, самостоятельно. Он был главной причиной столь ошеломительной победы Коноха. Жабий мудрец почти не участвовал в битве, а последний саннин даже не был в деревне. Шимура Данза тоже не предпринял никаких действий, так что Коноху отнюдь нелегко атаковать. Скорее наоборот, их боевой дух очень высок из-за ошеломительной победы над двумя скрытыми деревнями». Черный Зицу добавил: «Верно. Однако Орочимару может стать целью. Его силы были полностью уничтожены». Нагата кивнул. Он собирался заговорить, когда Итачи произнес: «Я отправлюсь в Коноху, чтобы выяснить ситуацию там и взглянуть на Джинчурики». «Он все еще там?» — Черный Зицу ответил. «Должно быть. Их сенсоры постоянно расширяют радиус поиска за пределами Коноха, так что мои клоны пока не могут шпионить слишком активно». Дейдара тут же пожаловался: «Почему ты идешь?» «Я хочу представить Коноха свое искусство», — Итачи ответил, даже не взглянув на него. «Джинчурики Девятихвостого – моя цель». Дейдара нахмурился и спросил: «Разве моей целью не был Джинчурики Однохвостого? Разве ты не говорил, что он сбежал из Коноха? Могу я пойти за ним?» Белый Зицу ответил: «К сожалению, он присоединился к оставшимся силам Сунагакури, и его сопровождают более 200 ниндзя. Столкновение с ними привлечет слишком много внимания». Дейдара собирался возразить, когда Нагата властно произнес: «Достаточно. Итачи и Кисами, вы двое отправляетесь в Коноху. Однако избегайте привлечения внимания. Сасари и Дейдара, вы отправитесь в страну рисовых полей и устраните Орочимару, пока он ранен». Встреча окончена. Призрачные тела внезапно исчезли, и каждый из членов Акацуки открыл глаза. Как и было оговорено, Итачи и Кисами отправились в Коноху, в то время как Дейдара и Сасари полетели в страну рисовых полей. Пока собрание Акацуки завершалось, в нескольких второстепенных деревнях проходили заседания советов. В Кусагакури Хироши пробормотал: «Хорошо, что мы послали Шизуку защищать даймё. Подумать только, этот демон обрел такие разрушительные способности. Он уничтожил два дивизии из сотни элитных ниндзя Суны всего одним дзюцу за раз. Даже Идатинси Орочимару и пользователи Кетки Гинкай не смогли сравниться с ним». Совет Кусы похолодел. В то же время они были рады, что не предприняли никаких действий против Фуджина, когда он пришел вести переговоры. Наконец-то они осознали опасность, в которой находились. Хироши серьезно произнес: «Как и Акура, Сузуки Фуджин – это тот, кого мы не можем себе позволить оскорбить. Он больше не просто убийца. Вместо этого он стал тем, кто может уничтожать целые армии, прямо как четвертый Хокаге. Он может нанести нашим силам невосполнимые потери. Прикажите нашим ниндзя избегать его, независимо от ситуации». Один из членов совета спросил: «Вы уверены, что просто избегать его будет достаточно? Не забывайте, что в прошлый раз, когда мы встречались с ним, мы выхватили оружие». Его заявление тут же усилило панику в комнате. Хотя никто не двигался, их нервозность была очень заметна. Хироши был немного разочарован своим советом, но он не мог винить их. Сила Фуджина стала весьма пугающей. Он подумал, с той силой, что он продемонстрировал, нет сомнений, что в будущем он станет кандидатом на пост Хокаге. Если он станет Хокаге, у нас не должно быть никакой вражды между нами. Хироши вздохнул и сказал, вы правы, мы примем предложение Конохи о помощи. Его заявление удивило членов совета. Несколько человек одновременно произнесли, но ведь мы уже выигрываем войну и выполнили основную работу. Какой смысл принимать помощь Конохи сейчас? Хироши объяснил, в том-то и дело, мы даем им полную сумму за почти выполненную работу. Поскольку эта сделка, предложенная им, Фуджин получит признание за столь выгодное предложение для Конохи. И так как на них только что напали, они будут ценить ресурсы и средства еще больше. Это еще больше повысит его авторитет, и он достаточно умен, чтобы понять, что это было сделано благодаря нашему решению. Хотя я не думаю, что он когда-либо вернет этот долг, он будет знать, что в будущем может найти в нас союзника. Члены совета Кусы немного подумали и согласились. Хотя это было дорого для деревни, это было намного лучше, чем потерять головы. Ни один человек не возражал против этого шага. Внезапно выражение лица Хироши стало жестче, когда он продолжил. Сказанное, этот шаг служит еще одной важной цели. Хотя в отчетах говорится, что Конохи не понесла больших потерь, мы понятия не имеем, каковы реальные цифры. Есть также небольшой шанс, что они блефуют. Хотя мы уничтожили половину сил повстанцев, их оставшиеся силы все еще весьма грозны. То, как Конохи справится с ними, покажет нам, достаточно ли Конохи сильна, чтобы сдержать Ивагакури, или нам потребуется принять другие меры для обеспечения нашей безопасности. Совет Кусы сразу понял, что он имел в виду. В конце концов, дипломатия была их специализацией, по крайней мере, когда кто-то вроде Фуджина не сидел в той же комнате, приставив клинок к их горлу. П.А. Последняя глава. Битва с 7 шиноби С-ранга. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Альтернативно вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Элайджу, Игоря, Ника, Ленивого Дракона, нет, просто Ленивого, и Вин за поддержку на Patreon. 767. Глава 761. Необычная армия. 767. Глава 761. Необычная армия. Как и Кусагакуры, все мелкие селения, граничащие с Конохой, решили никогда не перечить Фудзину. Все их обиды на действия призрачного мечника были погребены и забыты. Новости о том, что он убивал сотню ниндзя песка каждой атакой, потрясли их до глубины души. В отличие от Суны, они не располагали силами, чтобы выдержать такие потери. В то же время они тоже начали размышлять, что делать, если Конохи окажется ослаблена сильнее, чем сообщали отчеты. У некоторых стран, таких как страна лапши и страна чая, не было никаких вариантов. Им оставалось только полагаться на Конохи. Между тем, страна горячих источников все еще помнила наглую попытку Кума захватить их шахты и все еще ненавидела Кума. Аналогично, страна водопада ненавидела Ивагакуры за ее выходки несколько лет назад. В отличие от Кусагакуры, эти скрытые селения не могли проглотить свою гордость, и им не оставалось ничего, кроме как надеяться, что Конохи выстоит. С другой стороны, страна рек, буферная страна между страной огня и страной ветра, пребывала в панике. Если Суна и Конохи будут сражаться, их страна станет полем битвы. В связи с этим Танигакура немедленно собрала всех своих ниндзя и начала готовиться к очередной войне, которую, возможно, придется пережить. Даже страна железа приняла к сведению эту битву и способности Фудзина, просчитывая последствия этого внезапного нападения на Конохи. Заседания советов затянулись на всю ночь в нескольких селениях, пока мир ждал, как отреагирует Конохи. Что же до человека, которого они обсуждали больше всего? Он поднялся с постели после крепкого и безмятежного сна, совершенно невозмутимый посреди окружающего его и мирового хаоса и паники. Если бы кто-нибудь увидел его, они бы и не догадались, что менее 24 часов назад он убил более 300 ниндзя и 2000 змей. Фудзин взглянул на часы и мысленно произнес: 7 часов, мои запасы чакры почти полностью восстановились. Однако Шикаку скоро должен меня позвать. Переведу 20% в озеро. В любом случае, хорошо, что я заставил их создать такую пилюлю. Фудзин принял особую воинскую пилюлю менее 2 дней назад, поэтому он не должен был бы спать из-за повышенной стимуляции, вызванной воинской пилюлей. Однако у Фудзина возникла идея создать другую пилюлю, которая временно приостанавливала бы умственную стимуляцию, вызванную воинской пилюлей. Причина, по которой у Фудзина возникла эта идея, заключалась в том, насколько огромными стали его запасы чакры. Даже лучшей воинской пилюли в Канахе потребовалось бы почти 7-8 часов, чтобы полностью восстановить его чакру. Как только его запасы чакры становились почти пустыми, не было особого смысла оставаться бодрствующим, пока они не восстановятся, так как это лишь усиливало его умственное утомление. В связи с этим Фудзин обратился к добросердечным медикам ниндзя, которые вложили всю душу в то, чтобы он стал способным медиком ниндзя, и заставил их работать над созданием такой пилюли. В знак благодарности за обучение он даже позволил им присвоить авторство идеи. Почти месяц напряженных исследований и экспериментов потребовался им, чтобы создать такую пилюлю. Однако у нее было определенное ограничение. На самом деле, Фудзин знал о существовании этого ограничения еще до создания пилюли. Тот, кто ее принимает, должен был проснуться до того, как его запасы чакры полностью восстановятся. Если этого не произойдет, то со временем это причинит большой вред его телу и клеткам. Таким образом, пилюля была идеальна только для ниндзя с большими запасами чакры, что ограничивало ее полезность лишь для нескольких ниндзя, но Фудзина это не волновало. Фудзин подумал, несмотря на это, эта пилюля все же оказывает побочный эффект на тело, а также на разум из-за столкновения противоположных типов ферментов и химических веществ в двух пилюлях. Лучше не использовать ее слишком часто. С другой стороны, как только я поглощу чакру Шукаку, воинские пилюли станут для меня гораздо менее эффективными, так как мне может понадобиться целый день для полного восстановления чакры. Ее единственное применение – это когда мне нужно будет бодрствовать несколько дней подряд для выполнения миссии или во время войны. Фудзин перестал думать об этом и привел себя в порядок. Как он и ожидал, час спустя Ниндзянбу пришел за ним и сказал: «Шикаку просил вас как можно скорее прибыть на третье тренировочное поле». Фудзин кивнул и пробормотал: «Третье тренировочное поле, значит, полагаю, он уже начал собирать армию». Ниндзянбу кивнул и ответил: «Да, более половины уже прибыли. Остальные должны собраться в течение получаса. Господин Шикаку прибудет, как только все будут на месте». Фудзин ответил: «Хорошо, передай ему, что я здесь». Ниндзянбу кивнул и исчез. Фудзин подумал: «Вчера я не придавал этому особого значения, но теперь, когда я думаю об этом, сейчас самое время». Теневой клон появился рядом с Фудзином, когда тот телепортировался. Через несколько секунд Фудзин появился на третьем тренировочном поле. Третье тренировочное поле было одним из крупнейших тренировочных полей в Канахе. Хотя были и более крупные, что отличало его, так это его расположение. Оно находилось прямо у входа в деревню. Всякий раз, когда Канаха хотела продемонстрировать свои силы перед отправкой, использовалось именно это тренировочное поле. Как только Фудзин прибыл, он активировал свое поле чакры и ощутил: «Хаем, более 2000 ниндзя уже здесь». Активация поля чакры и открытое ощущение стольких ниндзя обычно считалось весьма невежливым. Поэтому большинство ниндзя на тренировочном поле бросили в его сторону взгляды. Однако Фудзин уже исчез со своего места. Ринджира усмехнулся и пробормотал: «Долго же ты добирался». Фудзин, который телепортировался прямо за спиной Ринджира, невозмутимо ответил: «Наоборот, я думал, не урвать ли мне еще полчасика сна». Ринджира ухмыльнулся и сказал: «Хорошо, что ты в таком приподнятом настроении. Оно тебе понадобится, когда будешь командовать армией». Фудзин вздохнул и пробормотал: «Шикаку только и делает, что увеличивает мой стресс и нагрузку. До вчерашнего дня я почти не работал с большими группами ниндзя, а теперь он посылает меня командовать 3000 ниндзя». Ринджира посмотрел на Фудзина со странным выражением, размышляя: «Ты сам сделал его исполняющим обязанности Хокаге. Есть ли у тебя вообще право жаловаться? К тому же, ты единственный член совета, кто спал спокойно». Внезапно Фудзин положил руку на плечо Ринджира и сказал: «К счастью, я могу рассчитывать на тебя, верно, сенси?» Ринджира лишился дара речи, поняв, что Фудзин хочет свалить на него свою работу. Он немедленно ответил: «Я буду только давать советы. Все остальное на тебе». Фудзин покачал головой и сказал разочарованным тоном: «Ты совсем не веселый, Синси. Где Хака? Уверен, ему будет приятно мне немного помочь. Я оставлю армию ему, а сам пойду охотиться на эту змею». И вновь Ринджира лишился дара речи. Он собирался что-то сказать, когда подумал. Подумав еще раз, делегирование – это тоже часть лидерства. Однако, возможно, это первый раз в истории, когда кто-то полностью перекладывает всю свою работу. Эх, Шикаку плохо на него повлиял. Пока Фудзин и Ринджира дурачились, несколько ниндзя заметили их. Те, кто заметил, немедленно воскликнули: «Фудзин здесь, правда? Где он? Смотри туда, видели бы вы его вчера, он был безжалостным и неудержимым». Да, ниндзя песка и звука были против него как беспомощные цыплята. Даже Казекаге и легендарный белый клык не смогли его остановить. Даже Орочимару сбежал как трус, когда Фудзин появился перед ним. Менее чем за минуту все на тренировочном поле смотрели на Фудзина. К этому времени не было ни одного человека в Конохе, кто не слышал бы о его подвигах в битве. Сотни ниндзя в мгновение ока стали свидетелями того, как он уничтожал две дивизии ниндзя песка. Почти каждый из них мельком видел и другие битвы Фудзина. Никто из них не скупился на похвалы, и новости разлетелись как пожар по всей деревне. Увидев его снова, те, кто был свидетелем его деяний, подсознательно вспоминали пережитое, а те, кто не был, представляли это. Немедленно все начали обсуждать его. Он такой молодой, да и красивый. Фу, тебя волнует только внешность, сосредоточься на его силе. Молодые ниндзя начали обсуждать как его силу, так и его внешность. Хотя Фудзин всегда вызывал интерес у других молодых ниндзя, информации о том, что он делал и какова его истинная сила, было слишком мало. Его миссии были настолько секретными, что даже те, кто его видел, не могли проронить ни слова об этом. Большая часть записей о его миссиях была сожжена Хирузином и Шикаку. Единственной информацией, которой располагали все, были слухи. Конечно, слухи вокруг него были настолько безумными, что все хотели его знать. К сожалению, с ним было чрезвычайно трудно связаться. Однако нападение Суны наконец заставило всех осознать, насколько невероятно могуществен Фудзин. Впервые они увидели того, кто полностью соответствовал слухам. Неизвестно Фудзину, но менее чем за 24 часа у него появилась армия фанаток и фанатов. Прим автора. Следующая глава через 6-8 часов, если я не засну, улыбающееся лицо со слезой. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка. www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Натхан, Пакс, Родриго, Ган, Макс, Еф, Цин, Фанфитсаге, Шриин и Алин за поддержку на Patreon. 768. Глава 762. Смертоносная инфекция. 768. Глава 762. Смертоносная инфекция. Присутствие Фудзина вызывало восторг у молодых ниндзя, в то время как на старших оно действовало умиротворяюще. Видя Фудзина, они ощущали уверенность в завтрашнем дне Конохи. С ним Коноха будет в безопасности еще полвека. Ха-ха-ха, да уж, я вот с нетерпением жду, насколько же он еще окрепнет. Ему ведь всего 16. Действительно, он может даже превзойти четвертого Хокаге. Как только это произойдет, другие деревни 10 раз подумают, прежде чем начинать войну против нас, иначе они сгорят, как Суна. Хотя в его силе нет никаких сомнений, мне не терпится увидеть, как он будет нами руководить. Присутствующие на тренировочной площадке были не просто незнакомцами. В армии было несколько знакомых Фудзина. В одном углу тренировочной площадки трое мужчин стояли вместе, глядя на Фудзина. Кимиима Исуака пробормотал: «Я знал, что он станет сильным, но никогда не представлял, что он достигнет такого уровня, и уж тем более всего за несколько лет». Абаки Канаи, вспоминая, сказал: «Да, я до сих пор помню ту миссию, будто это было вчера. Подумать только, каким скромным он был тогда». Инда Тадао усмехнулся и сказал: «Знаете, возможно, нас никогда не повысит до Чунина, но сколько Чунинов здесь могут похвастаться, что их командиром был Сузуки Фудзин. Нам уже завидуют многие наши одноклассники, ха-ха». Двое других тоже усмехнулись. Годы назад они втроем были первой группой, которую Фудзин возглавил на задании. Хотя они не были достаточно талантливы, чтобы стать чунинами, и не имели достаточного стремления прилагать усилия. Эта миссия стала источником гордости для Трия. Помимо Ниндзянбу, они были единственными, кто мог этим похвастаться. В другой части тренировочной площадки собрались несколько молодых ниндзя того же возраста, что и Фуджин. Один мальчик вздохнул. Подумать только, Фуджин достиг такого уровня, а я все еще чунин. Рядом с ним Акинора усмехнулся и сказал: «Почему ты вздыхаешь? Еще в академии ты никогда не мог с ним соперничать. Единственные, кто мог, это Тёру, Йори, Нобу, Хака и Хана». Пока он говорил, его взгляд упал на девушку неподалеку. Хьюга Хана заметила его взгляд и посмотрела на него в ответ, когда Нора поддразнил: «Теперь, когда я вспоминаю, ты упорно боролась с ним за первое место. Все еще хочешь соперничать с Фуджином?» Хана немедленно ответила: «По крайней мере, я особый джонин, в отличие от тебя». Нора усмехнулся и сказал: «Ты все такая же острая на язык, Хана». Хана проигнорировала его и сказала: «Кроме того, какой смысл сравнивать меня с этим монстром? Просто гордитесь, что нам посчастливилось быть с ним в одном классе и так хорошо его знать. Возможно, вы не знаете, насколько он на самом деле силен, но я знаю это от Хаки. Он уже намного превзошел уровень, которого мы могли бы достичь». Акинора нахмурился и спросил: «Эй, что ты этим хочешь сказать? Мы все еще молоды. Хотя догнать его невозможно, почему мы не можем достичь того уровня, на котором он находится?» Он был не единственным. Почти все вокруг Ханы смотрели на нее с тем же вопросом, который крутился у них в голове. В конце концов, они были еще подростками. Хотя они и признавали, что Фуджин намного сильнее их, они все же мечтали в конце концов достичь того же уровня, что и он. Хана взглянула на Фуджина и ответила: «Тебе следует чаще посещать библиотеку. Обычно ниндзя делятся на три ранга – генин, чунин и джонин. Существуют и дополнительные ранги, такие как элитный чунин и особый джонин, которые используются для ниндзя, находящихся между рангами чунина и джонина, а также элитные джонины для ниндзя, превосходящих ранг джонина. Однако существует ранг выше элитного джонина. Он называется ранг С. Это ранг, который имеют все каге. Фуджин в настоящее время находится на этом ранге. И даже среди ранга С есть более слабые и более сильные ниндзя. Например, копирующий ниндзя Хатаки Какаши, который настолько талантлив, что был повышен до чунина, когда ему было всего 6 лет, считается лишь едва дотягивающим до ниндзя ранга С. Даруи из Кумагакури и Кицучи из Ивагакури, два ниндзя, которые, как считается, станут преемниками своих нынешних каге, также считаются находящимися на том же уровне, что и Какаши. С другой стороны, Фуджин прямо сейчас считается находящимся на том же уровне, что и саннины, которые были признаны ниндзя ранга С десятилетия назад во время Второй Великой Войны и намного сильнее Какаши и других. Честно говоря, невероятно, что он так быстро достиг такого уровня. Остальные вокруг Ханы были удивлены ее словами. В то время как некоторые ниндзя из кланов знали об этом, гражданские ниндзя были совершенно несведущи. Выражение лица Ханы немного потускнело, когда она продолжила: «Даже если я буду тренироваться день и ночь, достичь ранга элитного джонина сложно, не говоря уже о том, чтобы превзойти его и стать рангом С. Что касается уровня Фуджина, то о нем нет смысла даже мечтать. После легендарных саннинов только один ниндзя в Конохе достиг этого уровня. Это был четвертый Хокаге, и теперь Фуджин тоже достиг его. Все еще чувствуете уверенность в достижении его уровня?» Хана усмехнулась, задавая вопрос. Усмешка эта была не для того, чтобы посмеяться над ними. Напротив, это был беспомощный смешок, так как Хана тоже хотела достичь такого уровня. Все вокруг нее поняли это, и их настроение немного испортилось. Чего они не знали, так это того, что даже знания Ханы были неполными. В Конохе было еще два ниндзя, которые достигли уровня саннинов после четвертого Хокаге. К сожалению, очень немногие знали, насколько силен был Шисуи на самом деле. А действия Итачи были настолько возмутительными, что никто в Конохе о нем не говорил. «Эй, почему вы такие подавленные? Кто-то из нашего выпуска умер вчера». Внезапно все повернули головы налево и увидели, что только что прибыл Хака. Увидев так много устремленных на него взглядов, Хака отступил на шаг и спросил: что случилось, ребята? Кто-то действительно умер?» Пока одноклассники Фуджина общались друг с другом, сам Фуджин переместился в другое место и пробормотал: «Давно не виделись, сенси». Перед Фуджином стоял мужчина средних лет. На его голове виднелось несколько прядей седых волос, когда он улыбнулся и сказал: «Ты становишься все быстрее и сильнее каждый раз, когда я тебя вижу, Фуджин. В какой-то момент я уже не должен удивляться, и все же ты каждый раз меня удивляешь». Этим человеком был никто иной, как Генки, сенсей Фуджина в академии. Как и Ринджира с Хакой, Фуджин изредка встречался с ним, однако это было редкостью. В отличие от Фуджина, который редко выполнял миссии, Генки постоянно находился на заданиях. Прошло более 6 лет с тех пор, как он был повышен до ранга джонина, и благодаря его превосходному послужному списку он теперь считался одним из джонинов-ветеранов. Фуджин лишь усмехнулся, посмотрел направо от Генки и сказал: «Приятно видеть, что у тебя все хорошо, старик». Рядом с Генки стоял Яманакашин, ниндзя, который научил Фуджина быть сенсором. Как и Генки, он также был повышен до ранга джонина, и несколько прядей седых волос виднелись на его светлой голове. Шин немедленно проворчал: «Кого это ты называешь стариком? Вздох, у нынешней молодежи нет никакого уважения. Хотя ты и отказался называть меня Аники, мы же договорились на сенси». Генки усмехнулся и спросил: «Ты все еще обижен на это?» Шин посмотрел на него и сказал: «Это все твоя вина за это паршивое представление». Генки ухмыльнулся. Даже не взглянув на своего друга, Генки начал беседовать с Фуджином. Они вдвоем разговаривали, полностью игнорируя Шина, который неловко стоял рядом. Через некоторое время Генки представил своих товарищей Фуджину. Увидев Фуджина с Генки, все остальные знакомые Генки тоже стали подходить один за другим. Они не упустили бы шанса установить связь с тем, кто мог бы стать следующим Хокаге. В течение следующих 20 минут Фуджина представили почти 50 джонинам, особым джонинам и некоторым чунинам. Пока они разговаривали, Генки усмехнулся и спросил: «Твое предложение все еще в силе? Уверен, каждый отряд хотел бы видеть тебя на миссии ранга А». Фуджин поднял бровь и спросил: «Ты вспомнил об этом спустя 5 лет?» Генки неловко кашлянул и сказал: «Ты не можешь меня винить. Ты был частью нескольких команд и вскоре после этого присоединился к Анбу». Фуджин усмехнулся: «Знаю, я просто подшучивал над тобой». Генки ухмыльнулся и сказал: «Полагаю, теперь моя очередь просить тебя взять меня на миссии ранга С». Окружающие Генки также стали смотреть на Фуджина, который был совершенно ошеломлен. Фуджин не мог не задаться вопросом: разве он не был в порядке? С каких это пор он стал таким бесстыдным? Вздох, это проклятая деревня. Все заражены бесстыдством Хирузина. Прим, авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Кроме того, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Гранту, Дипу, Джошу, Шьемалу, Квинтусу, Арктик Ривину, Кори и ДЖ. Хёрта за поддержку на Patreon. 769. Глава 763. Растерянность. 769. Глава 763. Растерянность. Прим, авт. Напоминание. Мейка не училась в одном классе с Фудзином. Она была на год младше его и Хаки. Она закончила академию на 3-м году обучения, в то время как Фудзин и Хака на 4-м. Видя реакцию Фудзина, Генки рассмеялся и похлопал Фудзина по плечу, говоря: «Я просто шучу. Могу поспорить, твои миссии настолько сложны, что мы будем только мешаться под ногами». На этот раз Фудзин согласился. Хотя он редко выполнял миссии, те, что он делал, были совершенно безумными. Весь мир Шиноби до сих пор пребывал в неведении относительно того, как облако потеряло больше ниндзя, чем песок, не находясь при этом в состоянии войны. Вид Фудзина, без колебаний кивающего в ответ, оставил Генки и его товарищей безмолвными. Генки просто давал Фудзину возможность выйти из неловкой ситуации, чтобы ему не пришлось отвечать на его неудобный вопрос. Он не ожидал, что Фудзин на самом деле согласится. Он неловко подумал: «Черт, я и забыл, каким бесстыжим он может быть». Ничуть не изменился. Фудзин усмехнулся, видя их реакцию, и сказал: «Что ж, мы, возможно, и не будем выполнять миссии вместе, но сегодня мы выступим бок о бок. К сожалению, я не слишком разбираюсь в командовании армиями, так что я рассчитываю на вашу помощь, старшие». Фудзин обратился к Генки и остальным, кто был с ним. Они тут же улыбнулись и заверили Фудзина в своей поддержке. Фудзин посмотрел на Генки и сказал: «Я пойду догоню своих одноклассников, Сенсей, увидимся позже.